Несталинский сокол. Это были времена, когда главными героями считались авиаторы. И летчиком номер один в мире слыл не сталинский сокол Валерий Чкалов, а американец Чарльз Линдберг, прославившийся в 1927 году беспосадочным перелетом из Нью-Йорка в Париж. 33,5 часа за штурвалом в одиночку. За этот подвиг он награжден был высшими американскими и французскими орденами, произведен из лейтенантов сразу в полковнике, но главным призом стало всеобщее обожание. Чарльз и его жена Энн, оба глянцевой красоты, сделались любимцами мировой прессы. Феномен массового обожания получил название «бум Линдберга». Однако случай Линдберга продемонстрировал, что в зарождающуюся эпоху масс-медиальной наркомании жадное внимание толпы таит в себе и опасности. В 1932 году имя Линдберга снова прогремело на весь мир, но уже по трагическому поводу. У звездной четы похитили первенца, 20-месячного Чарли-младшего. Похитители потребовали и получили выкуп в 50 тысяч долларов, точно такими же золотыми сертификатами, которые фигурируют в романе. Но ребенка не вернули. После 2 месяцев всеамериканских поисков младенца нашли мертвым. В убийстве обвинили некоего Бруно Гауптмана, немецкого иммигранта, у которого обнаружили часть полученного выкупа. Гауптман был осужден и казнен на электрическом стуле. Однако споры о том, виновен он или нет, ведутся до сих пор. После этой драмы ажиотаж вокруг Линдберга стал настолько невыносим, что они переселились в Европу. Теперь супруги совершали полеты вдвоем. Энн тоже стала летчицей. Особый интерес Линдберг испытывал к 2 странам, где развитие авиации считалось государственным приоритетом – гитлеровской Германии и сталинской России. И в Берлине, и в Москве знаменитых американцев встречали на высшем уровне. Но после посещения Тушинского авиапарада в августе 1938 года, этот эпизод описан в романе, Линдберг заявил, что немцы лучше русских и в авиации, и во всех прочих отношениях. В СССР смертельно обиделись. Газета «Правда» написала, что Линдберг прилетал по заданию английских реакционных кругов и что он платный лжец на службе у своих хозяев. В Москве заподозрили, что Линдберга против советов настроил американский поверенный в делах Александр Кирк, которого вскоре после этого выдворили из страны.